Глава 8. Право на смерть. Крик Марика еще висел в воздухе, когда я увидел, как капитан рванулся вперед с мечом наголо. «Стой!» Он замер на полушаге, и я видел, чего ему это стоило. Рука с мечом подрагивала от напряжения, челюсть сжата так, что желваки ходили под кожей. «Если вмешаешься, дуэль сорвется. Его люди нас вырежут, а народ ляжет позор». «К черту позор!» Марик почти прорычал. «Он вас на куски порвет!» «Не вмешивайся, это приказ!» Слова прозвучали тверже, чем я себя чувствовал. Но Марик остановился, хотя по лицу было видно, что он готов послать и приказ, и дуэльный кодекс, и всю имперскую юриспруденцию к чертовой матери. Тем временем я повернулся к тому, что стояло в центре двора. Существо выпрямилось во весь рост. От 3 метра, может, больше. То, что минуту назад было бароном Корсаковым, теперь напоминало помесь человека и медведя, пропущенную через кошмар безумного скульптора. Морда вытянутая, неправильная, с клыками, как у саблезубого. Передние лапы толщиной с мое ведро, когти длиной с палец. Шерсть клочьями топорщилась на груди и плечах, а кожа между ней блестела, как будто покрытая слизью. «Зверолюд». Слово всплыло из памяти прежнего Артема вместе с обрывками слухов и страшилок, которыми пугали детей в аристократических домах. Одна из самых мерзких разновидностей запрещенной магии, когда ядро химеры вживляют прямо в человеческое тело. Те, кто выживал после ритуала, получали звериную силу и живучесть. Но взамен теряли что-то важное, что-то человеческое, и рано или поздно зверь брал верх над разумом. Имперские маги не церемонились с такими случаями. Находили, сжигали, пепел развеивали над проточной водой, а всех причастных казнили без суда и следствия. Последний раз подобное случилось 7 лет назад, где-то на границе с вольными землями. И, по слухам, императорские маги выжгли 3 деревни просто на всякий случай. Так вот, что Игорь имел в виду, когда рассказывал про мастера из-за Урала и ночные эксперименты в подвале. Мог бы и яснее выражаться, засранец. Зверь смотрел на меня и тяжело дышал. Каждый выдох вырывался облаком пара, и от него несло чем-то кислым, звериным, таким густым, что першило в горле. Морда дергалась странно, будто он пытался что-то сказать, но голосовые связки уже не могли формировать слова. Мой меч валялся у дальней стены, метрах в 20. С тем же успехом он мог лежать на луне. «Марик, копье!» Капитан дернул древко из крепления на карете и швырнул через двор. Копье описало дугу в воздухе, и я поймал его на лету. Пальцы привычно легли на отполированное дерево. Передача оружия — это не помощь в бою. Технически дуэль остается честной. Хотя к дьяволу честность, когда один из участников весит 250 тонн и может откусить другому голову. Я активировал дар. Информация хлынула потоком, и впервые за все время знакомства с Корсаковым я получил чистые данные без помех и искажений. Дмитрий Корсаков. Зверолюд. Незавершенный. Возраст. 41 год. Дар. Усиление удара. Ранг Си. Подавлен химерой. Текущее состояние. Первая полная трансформация за 3 года. Стабильность связи. Критически низкая. Время до отката — от 8 до 12 минут при высокой активности. Точка привязки ядра. Шейные шрамы. Место вживления. Критическое повреждение вызовет немедленный откат. Вот почему дар раньше выдавал мусор. 3 года Корсаков держал зверя внутри. Эта война 2 природ в одном теле сводила сканирование с ума. Теперь зверь победил, вырвался наружу, и читать его стало проще простого. Так, а вот такой информации мой дар еще не показывал. Боевой паттерн. Инстинктивный, звериный. Атаки прямолинейные. Финты отсутствуют. Тактическое мышление подавлено агрессией. О, значит, он теперь тупой. «Наконец-то хоть что-то хорошее за этот день!» 5 минут назад Корсаков-человек гонял меня по двору, как хотел, и я понятия не имел, как его победить. Теперь передо мной стояла гора мышц и ярости размером с небольшой сарай, но зато эта гора разучилась думать. Я еще не понял, как относиться к такому преображению, но выбора у меня все равно не было. 8-12 минут. Столько его тело продержится в этой форме, а потом само сдастся и откатит трансформацию. В прошлой жизни я оставил учеников спарринговать по 3 минуты, и они потом лежали на матах, хватая воздух ртом, как рыбы. А тут 8. С медведем-переростком. Без права на перерыв. «Ладно, Артём, ты сам этого хотел». Зверь рванул вперед. Я знал, что он быстрый, видел, как двигался Корсаков человек, но это было совсем другое. 3 метра роста и 1/4 тонны живого веса пересекли расстояние между нами за долю секунды. Брусчатка крошилась под когтями, и я физически ощущал, как земля дрожала от каждого его шага. Передняя лапа пошла сбоку. Дар высветил намерение за мгновение до удара. Вспышка агрессии, направление, траектория. Я отшатнулся влево, и когти прошли так близко от лица, что я почувствовал движение воздуха и услышал свист рассекаемого пространства. Зверь пролетел мимо по инерции, тяжело развернулся и атаковал снова. Другая лапа прямо в голову. Я пригнулся, и она прошла над макушкой, едва не содрав скальп. Потом еще удар, и еще. И каждый раз дар показывал атаку за секунду до того, как она начиналась. И я успевал. Едва-едва, на грани, но успевал. Это было странно. Совсем не похоже на бой с человеком Корсаковым, который финтил, менял ритм, ловил на ошибках и заставлял думать на 3 шага вперед. Тот бой я проигрывал. Причем проигрывал с треском. Зверь же просто пытался меня достать. Прямая линия от точки А к точке Б. Никаких хитростей. Сила и скорость чудовищные. Один пропущенный удар, и меня размажет по брусчатке. Но каждую атаку я видел заранее. Инстинкты вместо техники, ярость вместо расчета. Я двигался по кругу, не давая загнать себя к стене или в угол. Копье держал 2 руками перед собой, острием в морду зверя. Не атаковал по-настоящему, просто тыкал, когда он подходил слишком близко, заставляя держать дистанцию. Остриё царапнуло ему морду, и зверь отпрыгнул с рычанием, от которого заложило уши. По темной шерсти потекла кровь из неглубокого пореза. Это была всего лишь царапина, но она его конкретно так разозлила. Атаки стали яростнее. Зверь бил передними лапами одна за другой, почти без пауз между ударами. Я отступал, уклонялся, тыкал копьем в морду и грудь, и каждый раз остриё оставляло на нем новую царапину. Не раны, так, булавочные уколы для туши таких размеров. Но они его бесили. А бешеный противник — это противник, который совершает ошибки. По крайней мере, я на это надеялся. Зверь не понимал, почему добыча все еще жива. Рычание становилось громче, в нем появлялись какие-то скулящие нотки, почти жалобные. Движения делались все более размашистыми. Он тратил энергию, как сумасшедший, не экономя, не думая, просто пытаясь достать меня любой ценой. Хорошо, пусть тратит. Мне только этого и надо. Прошла минута боя. 2, может, 3, я потерял счет времени. Для меня каждая секунда растягивалась в вечность. Ребра горели. Те самые ребра, которые я повредил еще в поместье отца и которые толком не успели зажить. Каждый вдох отдавался тупой болью в спине и груди. Воздух словно застревал где-то на полпути к легким. Руки наливались свинцом. Пальцы на древке копья онемели так, что я почти не чувствовал дерева под ладонями. Ноги стали ватными, и каждый шаг требовал сознательного усилия. Я держался на чистом упрямстве и остатках адреналина. И только одно не давало мне сдохнуть прямо здесь. Дар показывал, что стабильность трансформации Корсакова падает с каждой секундой. Числа ползли вниз, медленно, но верно. Ритуал был незавершенным, связь — хрупкой, а 3 года сдерживания сделали ее еще слабее. Тело барона просто не справлялось с тем, во что превратилось. И зверь замедлялся. Едва заметно, но я это видел. Движения становились чуть менее резкими, развороты — чуть более тяжелыми. Один удар прошел на полсекунды позже, чем должен был. Потом зверь споткнулся на выпаде, всего на мгновение потеряв равновесие. Еще минута, может, полторы, и его тело само откатится в человеческую форму. Только вот проблема была в том, что у меня этой минуты не было. Копье казалось чугунным, руки тряслись так, что острие ходило ходуном. Ребра горели уже не тупой болью, а чем-то острым и злым, отчего темнело в глазах при каждом вдохе. Ноги подгибались, и я понимал, еще немного, и просто упаду. Зверь выглядел не намного лучше. Дыхание превратилось в хриплые всхлипы. Шерсть на груди слиплась от пота и крови из дюжины мелких порезов. Задние лапы подгибались при каждом шаге. Но он все еще был быстрее меня, все еще сильнее, и все еще мог убить меня одним удачным ударом. Ждать нельзя. Надо заканчивать. Прямо сейчас, пока я еще могу держать копье. Зверь будто почувствовал то же самое. Поднялся на задние лапы и заревел. Громко, надрывно, с такой яростью и отчаянием, что у меня зазвенело в ушах. Передние лапы взметнулись над головой. Когти растопырены. Вся эта туша нависла надо мной, заслоняя солнце. Замах сверху вниз. Все или ничего. Раздавить одним ударом и закончить этот бой. И шея открылась. Старые шрамы на горле, те самые следы от когтей, которые я заметил еще утром. Теперь я видел их по-другому. Дар показывал яркое пятно прямо под кожей, пульсирующее в такт сердцебиению зверя. Точка привязки. Место, где чужеродное ядро химеры срослось с человеческим телом. Критическое повреждение вызовет немедленный откат. Так говорил Дар. И я решил ему поверить. Потому что других вариантов у меня все равно не осталось. Поэтому я не отступил. Вместо этого шагнул вперед, прямо под удар, внутрь его дистанции, туда, где когти точно меня достанут, и где уклониться будет почти невозможно. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что это чистое самоубийство, но я ее проигнорировал. Поздно пить боржоми, когда тебя вот-вот загрызет человек-медведь. Лапы рухнули вниз, и в последний момент я дернулся в бок, вкладывая в это движение все, что осталось в измученном теле. И я почти успел. Правый коготь полоснул по боку, вспорол кольчугу как бумагу и вошел глубоко в плоть между ребрами. Я чувствовал, как он скребет по кости, как что-то рвется внутри, как горячее и мокрое потекло по животу, пропитывая рубашку под доспехом. А потом пришла боль. Не сразу, с запозданием в удар сердца. Но когда пришла, мир вокруг просто исчез. Осталась только ослепительная бледная вспышка перед глазами и чей-то крик. Я не сразу понял, что это кричу я сам. Ноги подкосились, колени ударились о брусчатку. Единственное, что удержало меня от падения, — это понимание, что если упаду, то уже точно не встану. Я зажал копье под мышкой и толкнул вперед, вкладывая в удар все, что оставалось в теле. Древко проехало между пальцами, набирая скорость, и острие вошло в шею зверя точно в старые шрамы. Туда, где 3 года назад вживили ядро химеры. Сначала почувствовалось сопротивление плоти, потом хруст хряща, а дальше острие провалилось во что-то мягкое и горячее, и я почувствовал, как оно уперлось в сам источник трансформации. Зверь взвыл. Протяжно, оглушительно. Так, что у меня заложило уши, и по спине пробежал холодок. В этом вое была не только боль, но и что-то почти человеческое. Ужас. Понимание того, что все кончено. Секунду ничего не происходило. Огромная туша покачивалась с копьем в шее, а я смотрел на нее снизу вверх, стоя на коленях в луже собственной крови, и думал только об одном. Если Дар соврал, если этого недостаточно, то я сейчас умру. Передние лапы медленно опустились. Мутный взгляд нашел меня, и в нем ярость мешалась с болью и чем-то похожим на удивление. Будто тварь не могла понять, как эта мелкая добыча посмела ее ранить. Потом глаза сфокусировались, и удивление исчезло, уступив место чему-то голодному и звериному. Мышцы на задних ногах напряглись. Центр тяжести сместился, а когти на передних лапах раздвинулись веером, готовясь вцепиться в плоть. Я же ничего не мог сделать. Левый бок горел огнем, в руках не осталось сил даже поднять копье. Оставалось только смотреть, как зверь набирает воздух для последнего рывка, и думать о том, какая глупая выйдет смерть. Выжить в покушении. Пережить дуэль с мастером меча. Воткнуть копье точно в нужное место и... сдохнуть в последний момент, потому что Дар соврал насчет немедленного отката. Как-то обидно даже. Задние лапы оттолкнулись от земли. И в этот момент его тело дернулось. Судорога прошла от головы до хвоста, такая сильная, что зверь пошатнулся и едва не упал. За ней вторая, третья. Я услышал звук ломающихся костей. Но ломались они не так, как должны ломаться от удара. Они ломались изнутри. Трансформация пошла вспять. Это было не плавное превращение, а агония. Позвоночник с хрустом сжимался. Ребра втягивались внутрь, ломаясь и срастаясь заново. Таз выворачивался под невозможными углами. Шерсть осыпалась целыми клочьями, обнажая бледную кожу, покрытую потом и кровью, а когти чернели, трескались и отваливались один за другим, стуча по брусчатке, как горсть брошенных камней. Вой перешел в человеческий крик, такой, от которого хотелось заткнуть уши и отвернуться. Несколько слуг так и сделали, я их не винил. Корсаков рухнул на колени. Голый, окровавленный, с копьем, торчащим из шеи. Просто человек, и ничего больше. Человеческие глаза смотрели на меня, и в них не было ни ярости, ни ненависти. Только боль и какое-то странное понимание. Руки обхватили древко, пытаясь вытащить, но пальцы соскальзывали с мокрого от крови дерева. Я же стоял и держался за рваную рану в боку, чувствуя, как кровь течет сквозь пальцы теплыми струйками. Дышать было больно. Каждый вдох отдавался в ребрах острыми иглами. Перед глазами плыли темные пятна. Но я держался на ногах, и это было главное. «Чиновник!» — позвал я, не отрывая взгляда от Корсакова. Тот подошел на негнущихся ногах, бледный настолько, что я всерьез забеспокоился, как бы он не грохнулся в обморок раньше меня. Папка выпала из его рук, листы рассыпались по земле, но он даже не заметил. «Что по закону делают со зверолюдами?» — спросил я. Чиновник сглотнул, открыл рот, закрыл. Потом все-таки выдавил из себя дрожащим голосом. «Изъятие для изучения?» «Допросы о методах и источниках ритуала. Выяснение сообщников. Процедура занимает недели или месяцы, в зависимости от сложности случая». Он замолчал, явно подбирая следующие слова, будто боялся произнести их вслух. «Юридически зверолюды не считаются полноценными людьми. Ограничения на методы воздействия не применяются. Это классифицируется как исследование образца, а не допрос гражданина». Он замялся, бросив быстрый взгляд на Игоря. «Кроме того, род зверолюда автоматически лишается дворянского статуса. Земли и имущество конфискуются в пользу империи. Наследники получают статус простолюдинов и теряют все привилегии». Корсаков слышал каждое слово, я видел понимание в его глазах. «Неделя на столе у имперских магов. Они будут резать, жечь, ломать и смотреть, как работает ритуал. Разбирать по кусочкам, пока не останется ничего живого. И все это время он будет в сознании, потому что мертвый образец бесполезен для исследований». И даже с учетом этого в его взгляде не было мольбы. Только ожидание и какое-то странное облегчение от того, что все наконец закончится. Рядом с ним на колени рухнул Игорь. 14-летний мальчишка с лицом мокрым от слез смотрел то на отца, то на меня и беззвучно шевелил губами. Я попытался увидеть в Корсакове зверя, который минуту назад пытался меня убить. Чудовище, вырезавшее людей Елены. Не получилось. Передо мной был просто человек на коленях, окровавленный, голый, с копьем в шее. Человек, который 3 года держал внутри себя монстра и, в конце концов, проиграл. Судя по тому, что рассказывал Игорь, барон не был чудовищем до ритуала. Просто хотел стать сильнее, защитить что-то или кого-то, может, даже отомстить за друга, если верить его словам про Елену. 3 года он держал зверя внутри, боролся с ним каждый день. А потом моя рана сорвала все замки, и звериные инстинкты затопили разум, не оставив от человека ничего, кроме ярости и голода. Я посмотрел на чиновника, который уже пришел в себя и лихорадочно собирал разлетевшиеся бумаги. Наверняка уже прикидывал, как будет писать отчет и какую премию получит за обнаружение зверолюда. Потом посмотрел на Корсакова, который смотрел на чиновника и понимал то же самое. Образец — не человек. Решение пришло само, без долгих раздумий. Я выдернул копье из шеи Корсакова одним резким движением. Кровь хлынула из раны, заливая грудь и стекая на камни. И он схватился за горло обеими руками, пытаясь зажать, но толку от этого не было никакого. «Прости». Сказал я тихо, так, чтобы слышал только он. Потом развернул копье острием вниз и ударил. Одним движением, точно в сердце, между 4-м и 5-м ребром, под углом вверх. Острие вошло легко, почти без сопротивления. Корсаков дернулся, глаза распахнулись, рот открылся, но вместо крика вышел только короткий влажный хрип. А потом тело обмякло, руки упали. Голова склонилась на бок, и взгляд потускнел. Все кончилось за секунду. Я выдернул копье и отступил на шаг, чувствуя, как ноги становятся ватными. Посмотрел на Игоря, который сидел на коленях рядом с телом отца. По его лицу текли слезы, но выражение было странным. Не горе, а что-то похожее на благодарность. Он понимал, отчего я только что избавил его отца. Потом я повернулся к чиновнику и всадникам Корского. Говорить надо было сейчас, пока все в шоке и не успели сообразить, что произошло. «Слушайте внимательно!» Мой голос прозвучал громче и тверже, чем я ожидал. «Барон Дмитрий Корсаков погиб в честной дуэли от удара копья в сердце!» Тишина. Всадники переглянулись. Чиновник замер с бумагами в руках. «Он был человеком и умер как человек с оружием в руках. Народ Корсаковых не ляжет позор, их земли и честь останутся незапятнанными». Я обвел взглядом двор, задерживаясь на каждом лице. «Все, кто видел что-то другое, ошиблись. Солнце било в глаза, пыль мешала, расстояние было слишком большим, бывает». Несколько секунд никто не двигался. А потом седой воин из свиты Корсакова медленно кивнул. «Мы ничего не видели, господин», — сказал он хрипло. «Только честную дуэль». Остальные закивали следом. Кто-то тихо, кто-то решительнее, но согласились все. И я видел в их глазах не страх, а благодарность. Благодарность за то, что их барону позволили умереть человеком, а не превратиться в образец на столе имперских магов. А вот чиновнику моя речь определенно не понравилась. «Что?» Он аж подпрыгнул на месте. «Вы не можете просто... Я все видел. Трансформацию видел. Зверя видел. Вы намеренно уничтожили образец, который должен был...» «Образец?» — перебил я. «Какой образец? Здесь был человек. Барон Корсаков. Он вызвал меня на дуэль и проиграл. Это все, что произошло». Чиновник побагровел и развернулся к всадникам. «Вы все свидетели! Я требую взять этого человека под стражу до прибытия представителей гильдии магов!» Никто не шевельнулся. 30 человек смотрели на чиновника молча, и во взглядах читалось примерно одно и то же. «Иди ты к черту, крыса чернильная!» Марик неторопливо подошел к чиновнику и остановился рядом, возвышаясь над ним, как скала. Ничего угрожающего в его позе не было. Он просто стоял и смотрел сверху вниз. «Знаешь, друг...» — голос капитана звучал почти дружелюбно. «С годами моя память стала совсем никудышной. Вот хоть убей, не помню никакого зверя. Только честную дуэль между двумя людьми». Чиновник открыл рот, но Марик продолжил, не повышая голоса. «И если вдруг где-то появится отчет с другой версией событий, я очень расстроюсь. А когда я расстраиваюсь, то делаю глупости. Например, могу приехать в гости к автору такого отчета и объяснить ему, почему врать нехорошо». Он помолчал, давая словам дойти. «Ты ведь не хочешь, чтобы я расстраивался, правда?» Чиновник сглотнул. Потом еще раз. Лицо из багрового стало белым. Руки затряслись так, что бумаги снова рассыпались по земле. «Я ничего не видел», — выдавил он наконец. «Это только честную дуэль. Барон погиб от удара копья в сердце. Никаких нарушений». «Вот и славно». Марик похлопал его по плечу и повернулся ко мне. «Наследник, можно...» Улыбка исчезла с его лица. «Наследник». Я посмотрел вниз и увидел свой бок. Вернее, то, что от него осталось. Кровь текла уже не струйкой, а потоком. Весь левый бок пропитался насквозь и стал темно-красным, почти черным. Лужа под ногами расползалась все шире, и я отстраненно подумал, что это как-то многовато для одной раны. Когда все успело стать настолько плохо? Ноги подкосились. Я попытался сделать шаг вперед, чтобы удержать равновесие, но земля вдруг решила поменяться местами с небом. Марик успел подхватить меня, не дав упасть лицом в камни, и его голос донесся откуда-то издалека, будто сквозь толщу воды. «Лекаря! Кто-нибудь! Быстро!»